это же дело для верхней земской расправы. Губернатору доложат, и он, Евстигней Миныч, сразу вырастет на целую голову. Как же будет посрамлен становой пристав, почитающий себя за знатока каторжан? Надо сию минуту идти к исправнику и сообщить потрясающую весть, а там вы с исправником в общину раскольников дознанья и под стражу возьмут не только одного разбойника. Вы сказали, что сына вашего Веденейку удушили под иконами на тайном судном спросе. Но помилуйте, что же мог отвечать ребенок? Макей схватился, да было поздно. Про чадо мое спросу не будет, благородие. Мое чадо, мое горе, не вам то ведать. Как же так не нам? Кто же должен наказать преступников? Макей подумал. В самом деле, кто же должен наказать душителей Веденейки? Бог? Макей отринул Бога. Общинники? Они готовы были растерзать самого Макея. И убили б, если б не подоспела подружия Ефимия. «Мое горе со мной в землю пойдет», — решил Макей. «Нет, он не назовет никого из общины. Ни подружей, ни бесноватых апостолов, ни Третьяка с Микулой. Так значит, вы из общины раскольников, которая остановилась на Ишиме. Про общину спроса не будет». «Как так не будет?» «Не будет, и все. Про купца спрос ведите». «Нет-нет, любезный, прежде всего мы установим вашу личность, опознаем, возьмем под стражу душителей вашего сына Веденейки, и тогда и про убийство купца будем говорить». «Не будет того, не будет», — гаркнул Макей. «Позвольте нам знать, как вершить дознание». Евстигней Миныч потирал руки, он сейчас явится к исправнику, и тогда... Зависть седьмая. Ефимия молилась, кутаясь в суконное одеяло, подложив под ноги Макееву меховую тужурку, не поднималась с коленей седьмые сутки. Рядом поставила глиняную обливную кружку и медный чайник кипяченой воды, сухари в плетеной корзиночке, вот и вся снеть для епитимьи. Теряя силы, падала головой в землю, мгновенно засыпая, час-два забытья, и снова молитвы и земные поклоны. Ноги то деревенели, то отходили, правая рука до того отяжелела, что с трудом подымалась, чтобы наложить крест. Много раз прочла по памяти псалтирь, откровения апостолов, а просветления не было. Виделся Веденейка кудрявый, говорливый, как первозданный ручеек в камнях, синеглазый, как Макей. Вспомнила, как Филарет гнал ее от сына, чтобы не искушала чада, но она постоянно тянулась к сыну, и Марфа Ларивонова помогала в том. Веденейка у груди лежал, как вечное тепло, чем жива мать. Удушили Веденейку, под Иисусом удушили... И Бог то зрил, и силу дал душителям. Чудно, жутко. Есть ли ты, Боже? Ни ответа, ни успокоения. В переднем углу на божнице не сталось ни одной иконы, какие когда-то повесил старец Филарет. Ефимия убрала их, упаковав в дерюшку, и перевязала веревкой. Молилась только своей иконке Богородицы с младенцем. Если свечи, догорая, гасли, Ефимия ползком добиралась до лавки, зажигала новые, ставила на божницу, опять падала на колени, отползая на свое место. Трижды за неделю в избушку стучался Лопарев. «Ефимия, ради Бога, открой! Ты же уморишь себя на молитве, разве это нужно Богу, подумай!» — увещевал он, получая неизменный ответ. «Не говорить нам, Александра, не зрить тебя не могу». «Если кто вломится в избу, огнем себя сожгу. Не тревожь меня, и Господь пошлет мне просветление». Но, увы, просветления не было. Как там случилось, Ефимия сама толком не знает. Вскоре после полуночи, сгорбившись на коленях, Ефимия забылась в тяжком сне. И вдруг почудилось ей, как в избу налетели черные коршуны и, свистя крыльями,